Кто такой Иисус Христос? Кто же это, что и ветер, и море повинуются Ему? Евангелие Марка, 4 глава, 41 стих. Возлежавшие с Ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Евангелие Луки, 7 глава, 49 стих. Более 2000 лет назад на земле жил необыкновенный человек. Звали его Иисус Христос. Это был одновременно и человек, и Бог. Несмотря на то, что с тех пор прошло 20 столетий, его имя известно во всей Вселенной, и ему поклоняются весьма много людей. Рождение Иисуса положило начало новой эры, то есть стало началом нашего летоисчисления. Это был очень удивительный человек. Никто из людей не родился так, как он. Никто не жил, как он. Никто не умер, как он. И никто не воскрес из мертвых так, как он. Великий и сильный Иисус в то же время был самым простым. С ним легко общались дети, молодежь и старики. За ним постоянно ходили толпы народа, чтобы видеть и слышать его. Иисус Христос обладал силой, не присущей человеку. Он мог одним своим словом успокоить бурю на море, мог 5 хлебами и 2 рыбами накормить 5000 человек. Он учил людей, как жить, чтобы угодить Богу, исцелял больных, творил много чудес и даже прощал грехи. Люди, глядя на Иисуса, удивлялись и спрашивали: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются Ему? Кто это, что прощает грехи? Кто такой Иисус Христос?» Иисус Христос – Сын Божий. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Иисус Христос обладал необыкновенной силой, мудростью и властью, потому что Он – Бог от вечности. В истории Земли такое произошло однажды. Сын Божий, Иисус Христос, пришел к людям в человеческом теле. Это не было неожиданностью. О рождении Иисуса Христа Бог сообщил людям за много лет вперед. Как вы уже знаете, грех разлучил человека с Богом. Со скорбью наблюдал Творец, как люди, размножаясь, продолжали грешить, как они страдали и мучились. Святость Божья не позволяла ему вступать в общение с грешником. Между святым Богом и грешным человеком была непреодолимая пропасть. И все же Бог очень любил человека и хотел спасти его. Он нашел выход, нашел возможность проложить мост через огромную пропасть, чтобы грешник мог стать святым и приблизиться к Богу. Вот потому во Вселенной произошло великое неповторимое чудо. Бог послал в мир своего единственного Сына. Иисус Христос сказал своему Отцу: «Иду исполнить волю Твою, Боже». Он оставил славу небес и сошел на землю, чтобы грешного человека примирить с Богом и спасти его от вечной гибели. Иисус Христос – Сын Человеческий. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Евангелие Иоанна, 5 глава, 26 и 27 стихи. «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие Луки, 9 глава, 56 стих. Может, вы думаете, что Иисус Христос пришел на землю во всей своей божественной славе и во всем величии, как небесный царь? Нет, это было совсем не так. Оставаясь Божьим Сыном, Иисус родился в городе Вифлееме от Девы Марии, то есть стал человеком. Поэтому, живя на земле, Он носил еще имя Сына Человеческого. У Иисуса не было земного отца, как у всех людей. Его рождение было необыкновенным и чудным. Он стал Бога-человеком, то есть был одновременно и Богом, и человеком. Земная жизнь Божьего Сына прошла в глубоком уничижении. С первых дней Иисусу пришлось очень трудно. Он родился в хлеву, потому что в обычном доме для него не нашлось места. А когда он вырос, ему негде было преклонить голову. Он ходил из города в город, из селения в селение, возвещая людям правду Божью. Он не пользовался божественной силой для того, чтобы облегчить свою жизнь. Как и все люди, он терпел голод и жажду, холод и зной. Он утомлялся, изнемогал, плакал и скорбел. Иисус Христос не сделал никакого греха, хотя дьявол сильно приступал к нему и искушал его. Многие люди не понимали Иисуса, насмехались над ним, не раз хотели побить камнями. Но он говорил им о любви Божьей и призывал к покаянию. Иисус Христос был святым человеком и во всем угодил Богу. Иисус – Агнец Божий. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие Иоанна, 1 глава, 29 стих. В глубокой древности Бог повелел людям приносить в жертву за грех Агнца, то есть ягненка. Он должен был брать без порока, ни слепой, ни хромой, ни больной. Он был прообразом беспорочного, безгрешного Агнца Иисуса Христа. По справедливости Божьей грех непременно должен быть наказан, и наказан только смертью. Библия говорит, что без пролития крови не бывает прощения греха. Послание евреям, 9 глава, 22 стих. Любвеобильный Бог, не желая смерти грешника, разрешил ему приносить в жертву беспорочного животного. Его заколали, потом клали на жертвенник и сжигали. Грех как бы переходил на невиновного Агнца, и он умирал за грехи всего человека, и приносящий его становился чистым. И все же такие жертвы были несовершенны, они не освобождали людей от власти греха. Человек вновь и вновь грешил, и вынужден был снова и снова приносить жертвы. Все эти жертвы только указывали на совершенную жертву, которая была принесена Богу спустя века. Этой жертвой стал Иисус Христос. Его пролитая кровь способна уничтожать грехи и освобождать людей от их власти. Без этой настоящей жертвы все остальные были бесполезны. Потому Иисус Христос и назван Агнцем Божьим, что Он взял на Себя вину всех людей и умер вместо них. Невинный умер за виновных. Это великое чудо Божьей милости. С тех пор грешнику не нужно приносить в жертву ягненка. Жертва Христа действительно для всех людей и на все века. Агнец Божий Иисус Христос покрыл наши грехи Своей смертью. Его кровь очищает от всякого греха тех, кто верит в эту искупительную жертву. Иисус Христос есть воскресение и жизнь. Христос Иисус умер, но и воскрес. Послание Римлянам, 8 глава, 34 стих. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие Иоанна, 11 глава, 25 стих. Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца Божьего, распяли на кресте. Когда Он умер, Его сняли с креста и положили в новую гробницу. Опасаясь, чтобы тело Иисуса не выкрали ученики, первосвященники привалили ко входу в гробницу огромный камень, приложили к нему печать и поставили стражу. Родные, близкие и ученики Иисуса провели в глубокой скорби 2 томительных дня. А на третий день, рано утром, Мария Магдалина и другие женщины отправились ко гробу, чтобы по восточному обычаю помазать ароматными мазями тело Христа. Но совершилось небывалое чудо. Смерть не смогла удержать того, в ком не было греха. Бог воскресил Иисуса из мертвых. Женщины увидели, что камень отвален, а в гробнице сидит ангел. Он сказал им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен». Евангелие Марка, 16 глава, 6 стих. Иисус Христос воскрес. Он победил смерть и с тех пор воскрешает духовно мертвых грешников и дарит им жизнь вечную. Хотите знать, как это происходит? Когда грешник обращается к Богу и кается в своих грехах, кровь Иисуса Христа очищает его душу от зла. Человек получает прощение, и верой принимая Иисуса Христа в сердце, духовно оживает. Вы уже знаете, что все люди грешники, все духовно мертвые для Бога, значит, все нуждаются в воскресении, в том числе и вы. Иисус Христос может оживить вас, если только вы захотите этого. Иисус Христос – единственный Спаситель. наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие Матфея, 1 глава, 21 стих. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Библия говорит, что во всей вселенной не нашлось того, кто бы мог спасти людей от грехов, кроме Иисуса Христа. Он единственный спаситель мира. Иисус – это еврейское имя. Оно означает «Господь спасает» или «Спаситель». Мы, люди, погибали в своих грехах. Грехи пропитывали нашу внутренность, разрушали жизнь. Они вели всех нас к неминуемой вечной смерти. И не было на земле никого, кто мог бы избавить нас от этой ужасной участи. За грешных мог умереть только безгрешный, тот, у кого не было своих грехов. А такого человека не нашлось. И тогда Бог проявил величайшее милосердие. Он отдал в жертву за грешных людей своего Сына. Святой и безгрешный Иисус пролил невинную кровь за наши беззакония и грехи. Он заплатил за наше спасение своей жизнью. Его смерть действует и сегодня. Его жертва и сегодня сильна освобождать людей от власти греха. Кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе, очищает душу, и преступник перед Божьим законом, который и дня не мог прожить без греха, становится святым. Под действием жертвы Христа грешник освобождается от скверных привычек, греховных привязанностей. Его жизнь полностью изменяется. Это чудо силен совершить только Иисус. Он – единственный Спаситель, потому что Он один умер за людей. Иисус Христос – единственный посредник. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус. Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Грех человека и святость Божья несовместимы. В Библии сказано, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Это потому, что Бог свят, а человек грешен. И все же Бог в своей безграничной любви нашел способ, как приблизить человека к себе. Иисус Христос стал посредником между Богом и человеком. Своей смертью и воскресением Он примирил человека с Богом. Когда Иисус сделал на земле то, для чего приходил, Он снова вернулся на небо. Это славное событие произошло на 40-й день после Его воскресения. Иисус с учениками пошел на гору Елеон. Там Он, подняв руки, благословил их и, благословляя, стал подниматься на небо. Ученики смотрели на Иисуса, пока облако не скрыло Его из виду. А потом им явились два ангела и сказали, что вознесшийся Христос придет на землю еще раз, но уже для того, чтобы взять к себе всех верных Ему. Иисус ушел на небо, ушел к Небесному Отцу, как наш посредник, ходатай и заступник. Он и сегодня еще ходатайствует за нас. Благодаря этому каждый человек, как бы ни были велики его грехи, может обратиться к Богу и получить помилование. Уходя с земли, Иисус Христос пообещал, что будет со своими последователями всегда и везде, только уже невидимо для их глаз. Это обещание исполняется в точности по сей день. Иисус Христос есть добрый пастырь. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие Иоанна, 10 глава, 11 стих. Когда Христос жил на земле, Он назвал Себя добрым пастырем, который полагает жизнь свою за овец. Всем приходилось видеть стадо овец. Это мирные, спокойные животные. Овцы – очень слабые существа. Они не могут, как волки или медведи, самостоятельно жить в лесу. У них нет такой хитрости, как у лисиц, чтобы спрятаться от хищников. Это беспомощные домашние животные. Они нуждаются в уходе и заботе. Их нужно водить на пастбище, поить, охранять от волков. Без пастуха овцы могут легко заблудиться, запутаться в колючках или оказаться в зубах хищного зверя. Овцы не могут сами выбрать правильную дорогу, не могут вернуться с пастбища домой. Им всегда нужен пастух. В Библии сказано, что все люди в мире, в том числе и мы с вами, без Бога блуждали, как овцы без пастыря. Но Сын Божий жалился над ними. Он пришел на землю, чтобы найти заблудших и привести их на небо, к Своему Небесному Отцу. Иисус стал пастырем для тех людей, которые откликнулись на Его зов и доверились Ему. Еще и сегодня добрый пастырь ищет заблудившихся, тех, кто запутался в терниях греха. Он спасает их и ведет на небо. Без него никто не сможет найти туда дорогу. У доброго пастыря Иисуса никто не теряется. Он никого не забывает. Если вы желаете жить под его водительством, вы можете сказать ему об этом, и он примет вас.